Регрессия. Возвращение в прошлое. Я говорила, что Алена регрессолог. Это кто? Это проводник в наши прошлые жизни. Сталкер. Много лет назад психологи и психиатры заметили, что человек, погружаясь на сеансах гипноза в детские годы, а особенно к началу рождения, иногда проскакивал дальше и вспоминал смерть, которая предшествовала этому рождению, а потом другую жизнь. А потом ту, что предшествовало этой другой. С годами техника глубокого погружения вперед в прошлое крепла, совершенствовалась, и сейчас уже многие проводники-регрессологи пользуются годами наработанными техниками своих предшественников и пробуждают у пациентов воспоминания о прошлых жизнях или реинкарнациях. Это прекрасный способ выудить из подсознания зашифрованную и спрятанную там информацию. Ведь зачастую именно в нашем дальнем прошлом находятся причины, которые мешают нам жить полноценной жизнью в настоящем. То, чем мы являемся, это результат наших прошлых рождений, нашего пройденного пути. Ничто в нашей жизни не является случайным. То, что вы любите или не любите, то, к чему вы стремитесь, то, чего вы боитесь, то, о чем вы мечтаете. Корни всего этого именно там, в прошлом. Все не только на нашей Земле, но и во всей Вселенной, имеет причинно-следственную связь. Все имеет свою причину и свое следствие. По-другому быть попросту не может. Я всегда с огромным уважением относилась к регрессологии, хотя я и безо всяких специалистов помнила многие из моих прошлых жизней. Но влюбленная женщина есть влюбленная женщина. Она взбалмошна, нелогична, депрессивна, потом вдруг внезапно весела, на взлете сил, талантов и возможностей. Потом качели опять качнулись в другую сторону, и она опять страдает, плачет, отчаивается и не хочет жить. Я говорю о любви безответной, конечно. Хотя, если честно, каждый человек, любивший когда-либо, испытывал что-то подобное. Болезнь любви в душе моей. Александр Сергеевич Пушкин. Настигает нас, невзирая ни на возраст, ни на семейное положение, ни на нравственные установки и принципы. Все к черту. Я люблю, и я права. Возможно, мне было бы легче, если бы Фархан Али сказал мне: «Иди, женщина, занимайся своим домом, работой, детьми, смотри добрые и светлые фильмы с моим участием, и, пожалуйста, не беспокой меня больше. Уйди». С твоими близнецами, душами, духами, поучениями, воспоминаниями, сказками и романами. Иди, добрая женщина, живи свою жизнь. Тогда, возможно, я бы сдалась. Возможно, я даже смогла бы убедить себя в том, что Фархан – это не мой Рам. Возможно, я смогла бы заставить себя поверить в то, что я, как говорит Теодору в «Собаке на сене», так горестно ошиблась. Но нет, он держал меня на привязи моих сомнений, он продолжал внушать любовь. Он транслировал свои чувства конкретно для меня, используя в своих выступлениях мои заготовки, идеи и фразы. Он читал мои письма и аккуратно отвечал на каждое, но делал он это так, что я словно повисла между небом и землей, уверенностью и сомнением. Я не знала более, где сон, а где явь. Неужели все, что он делал, было только лишь ради того, чтобы использовать мой талант себе во благо? Или ему нравилось состояние легкого интереса и игры? Игры! Вот оно главное слово, ключевое. Ну что ж, я могу, пожалуй, гордиться собой. Я играла с самим Фарханом Али. Что ж, он, конечно, победил. Я же его близнец, наконец все поняла после разговора с Сьюзен, определилась в своих действиях после встречи с Бастет и решила начинать новую жизнь. Я была сильна, умна и непоколебима. Я имела одухотворенное лицо с печальным и гордым взглядом, высоко поднятую голову. И вдруг я срываюсь с места и еду в другой штат, чтобы поговорить с еще одним человеком, который меня понимает, поговорить о нем. И опять в стотысячный раз начать разбираться в моей странной жизни. Итак, регрессия. Некоторые известные регрессологи после общения со множеством пациентов стали записывать услышанное. Так появились книги. Эти книги способствовали подтверждению закона реинкарнации и продвижению идеи в массы. Множество людей узнало, что мы живем не одну жизнь. Их, этих жизней, великое множество. Больше всего мне нравится книга «Путешествие души». Автор – профессор Майкл Ньютон. В книге записаны 20 случаев выхода людей разных вероисповеданий и мировоззрений в сверхсознательное состояние во время регрессивного сеанса. В процессе чтения мы получаем ответы на многие вопросы. Кто встречает душу человека? Что происходит с душой перед следующим воплощением? Как душа выбирает следующее воплощение? Предназначение души и жизнь между жизнями, прошлые жизни и странствия души – тоже работы этого же автора. Последнее написано по большей части для гипнотерапевтов. В ней содержатся методики, помогающие вспомнить прошлые жизни. Можно спорить и сомневаться. Можно продолжать искать истину, не останавливаясь на уже давно разжеванных и вложенных нам в голову утверждениях, которые не подтверждаются жизнью. Я за бунтарей и исследователей. Время меняется очень быстро. История, которую называли альтернативной, вот-вот станет абсолютно безальтернативной, потому что люди стали чаще задумываться над нестыковками действительности и официальных версий. Учебники истории начали трещать по швам. И не только истории. Физики заговорили о волнах и струнах, о кротовых норах и червоточинах. Многие дети стали вспоминать прошлые жизни, называя по именам родственников из близких или дальних городов, которые еще продолжали жить и подтверждали эти рассказы их недавно умершего и опять воплотившегося сына или отца. Видящие взрослые давно знали как свое предназначение, так и прошлые жизни. А теперь к регрессологам потянулись все желающие разобраться со своими проблемами, ища кончик спутанного клубка в прошлом, которого они сами вспомнить не могли. И Бастет, и Алена говорили, что надо работать над собой и полюбить себя, чтобы меня смог по-настоящему полюбить он. Наш любимый смотрит в нас, как в зеркало, и видит либо только себя, и тогда очень скоро уходит, присытившись, либо видит нас двоих. Красивых, самодостаточных и счастливых. И тогда у любви есть будущее, и оно прекрасно. Истоки моей неуверенности и нелюбви к себе в семье. Самым большим грузом моей души была тщетность моих попыток простить своих родителей. Неподъемной плитой этот груз лежал на моем сердце, придавливая меня к земле и не позволяя мне дышать полной грудью. Я не могла простить ни моего отца, которого у меня никогда не было, ни мою маму за то, что мне пришлось испытать в моем страшном детстве. И сама я, так и не избавившись от страхов и обид прошлого, за мои 40 лет была измучена приступами страха и паническими атаками, преследовавшими меня с детства. Самым тяжелым для меня было утро. Я панически боялась утра. Утром моя мама уходила на работу, и я оставалась наедине с братом, тем, чья душа выбрала роль моего мучителя. Да, на данном этапе моей жизни я, конечно же, знала, что души, будучи в том измерении, откуда мы приходим в нашу следующую жизнь, никогда не испытывают желания или радости прийти в свое физическое воплощение в роли мучителя. В книге «Путешествие души» было сказано, что очень часто наши враги и есть самые сильные наши учителя. Именно они заставляют нас становиться сильнее и уметь преодолевать препятствия. Именно они учат нас подниматься над страхами, болью и сомнениями. Это я понимаю сейчас. Но когда я была маленькой девочкой, я этого не знала, и душа моя жила в страхе, сомнениях и одиночестве. Тогда. И теперь. Сейчас ты сделаешь 7 глубоких вдохов и 7 выдохов. С каждым вдохом ты будешь вдыхать яркий солнечный свет, который будет наполнять тебя словно сосуд, исцеляя тебя, обновляя и восстанавливая. 1, 5, все глубже и глубже. 7. Я почувствовала, что проваливаюсь. И в тот же момент я увидела себя стоящей, а скорее висящей в каком-то прозрачном голубом пространстве. Вокруг меня множество очень высоких светящихся фигур. Мысленно я называю их отцы. Их много. Очень много. Они смотрят на меня. Странно, но я ощущаю в них вполне земные человеческие эмоции. надежду на то, что я все-таки справлюсь с тем, для чего меня посылают. Сочувствие, искреннее и доброе, от того, что мой путь будет не из легких, и бесконечную доброту. Светлую, искрящуюся, обволакивающую, всеобъемлющую, вечную доброту. Но, увы, я, видящая себя уже с позиции здесь и сейчас, испытываю к ним сильнейшую злость и неприязнь. Мне хочется плакать и кричать на них, обвинить их во всем, что только со мной было, и, возможно, за то, что еще будет, но больше всего за то, что они разлучили меня с ним. В моем физическом теле я начинаю плакать. Издалека слышу голос Алены. «Пошли им прощение, свет и любовь!» «Нет!» — кричу я. «Я не могу! Я не хочу! Они меня призвали, а потом послали сюда на боль!» На муку. Они меня с ним разлучили. Они считают, что то, что я должна сделать, больше никому не под силу. А я не хочу. Не хочу. Меня душат слезы. Ни одну душу не посылают против ее воли. Ты сама согласилась на это. Это можно сделать только по своей воле. Это был твой выбор. Только твой. А сейчас иди назад. Назад. Смотри, что было до этого. Я вижу себя в огромном шаре, словно сотканном из триллионов сияющих маленьких солнц. Я выгляжу как младенец. Может, мне около года. Я тоже сияю, как множество маленьких солнц, каким-то золотистым светом. И внезапно я вижу возле себя еще одного малыша, такого же, как я сама. Только это мальчик. В районе сердечной чакры у меня что-то наподобие кристалла цвета индиго. Такой же кристалл и у него. Но он немного меньше, чем мой. И я почему-то понимаю, что я сильнее того, второго. Не намного, но сильнее. Как один из близнецов, родившийся первым. Мы повернуты друг к другу. Я ощущаю невероятное чувство абсолютного отсутствия каких-либо земных страхов. Это ощущение покоя и легкости такого уровня, что их очень трудно описать человеческими словами. И вдруг я вижу, как две руки тянутся к нему. Руки подхватывают его и забирают из нашего шара. Я понимаю, что он ушел в физический мир первым. Странно, но я не испытываю никакого гнева, испуга или страха. Я понимаю, что это временно. Я знаю, что разлучить меня с ним вообще невозможно, поскольку мы являемся одним целым. Я спокойно жду своей очереди. И начинаю видеть картины из своей будущей жизни на земле. Я вижу маленькую девочку, в ужасе вжавшуюся в угол за красной занавеской. Она понимает, что будет страшно и больно, что никто не придет и не спасет, и не поможет. Но я, та, что в шаре, понимаю, что я сумею через это пройти. Я наблюдаю. Я просто спокойно наблюдаю. Я вижу себя в школе, сидящей на полу, окруженной мальчишками и несколькими девчонками-сверстниками. «Уродина! Пошла вон отсюда! Страшная уродина!» Они пинают меня ногами. Я сжимаюсь настолько сильно, насколько это вообще возможно. Но помогает это мало. Удары сыплются на меня безостановочно. Но я почему-то вместо ненависти к ним испытываю жгучую жалость. Я, находящаяся в золотом шаре, сознательно выбираю пройти и через это. Картина за картиной мелькает мое детство и юность, вся моя жизнь, моя будущая земная жизнь. Я дохожу до того момента, когда я воплотилась в своей физической форме, вижу свою маму и отца. Я совершенно четко понимаю, меня никто не хочет и не ждет. Я не нужна. И все же я сознательно выбираю пройти и через это. Я выбираю пройти через отверженность, через то, что меня будут бить и унижать не только за мою уродливость, но и за то, что я просто другая. Я сама выбираю в себе все то, через что моя душа должна пройти в своем физическом воплощении. И я понимаю, что так должно быть, чтобы потом сделать что-то. Что-то очень важное. И если я сама выбрала свой путь, так кого же мне винить? Я сама так решила. И после этого я снова оказываюсь в кругу высоких светящихся фигур. И теперь я понимаю, почему они смотрят на меня с надеждой и бесконечной добротой и сочувствием. Они меня любят, жалеют и благословляют. И теперь я могу сделать то, что должна. Послать им свет и любовь. Простить их. и простить себя за то, что выбрала такой путь. Я вижу свое физическое рождение в этом воплощении, свою маму, и понимаю, как мало любви она сама испытала в жизни. Понимаю, как страдало ее сердце. Понимаю, какой тяжелый путь ее душа выбрала в своей земной жизни. Меня пронзает глубокая жалость. Я обнимаю ее и заполняю солнечным светом. Я вижу отца и позволяю себе поплакать. «Тебя никогда не было в моей жизни, папа!» Я нахожу в себе силы простить и его, ведь я сама его выбрала. Потом я прошу тех высших, что меня благословляли на мой земной путь, позволить мне побыть с ним, с моим близнецом, хоть немного. И в тот же миг я оказываюсь в его руках. Моя голова на его плече. Мы словно одно целое, переплетены в тесном объятии. Проходит доля секунды. А мне хочется, чтобы она длилась вечно. Я не хочу возвращаться, ведь вернуться значит оставить его. О, как я этого не хочу! Но голос Алены спокойно говорит мне: «Оставь его и вернись». Во мне поднимается буря протеста. «Вернись, Алла! Он твой! Вы одно! Но чтобы вам быть вместе, ты должна еще многое сделать. Будешь упорствовать, только отдалишь этот миг, который вы оба так ждете. Попрощайся с ним и возвращайся». И я вернулась. Близнецовые пламена приходят с определенной задачей, миссией. Их призывают высшие силы, и они соглашаются разделиться в трехмерном мире на два физических тела, на мужчину и женщину. Делают они это для того, чтобы, пройдя раздельную часть своего земного пути, все же выйти на тот уровень, где они смогут, наконец, соединиться. Но разделение – это лишь физическое. На уровне духа они по-прежнему одно. И между ними всегда множество препятствий. Моя наставница задумалась и помолчала. «Ты и он из так называемых ключевых близнецов. Это означает, что один из вас обладает огромным влиянием на миллионы и миллионы людей. Проснувшись, твой Фархан своим светом разбудит многих и поведет их за собой. Но это означает также, что и ты способна на то же самое. Ты можешь своим внутренним светом касаться сердец многих тысяч, а возможно даже миллионов людей. Ты можешь делать так, чтобы множество людей могли почувствовать себя сильнее, мудрее, способными менять как свои жизни, так и жизни других. Ты все это можешь». Ее слова меня по-настоящему шокировали. «Я? Ты уверена?» «Да, да, ты! Ты его зеркало! Если он может это делать, то это же самое можешь и ты! Он своим трудом и талантом стал известен всему миру, значит, и ты можешь добиться того же! Ты можешь подняться в этом трехмерном мире на один уровень с ним! Понимаешь? Смог он, сможешь и ты! Вы половины одного!» «Я? На один уровень с ним?» – развеселилась я. «Ну разве что, если его все покинут, он окажется один, никому не нужный, плюс он потеряет таланты, деньги, друзей и любимых, фанаты его забудут. Он приедет в мой городишко, поселится в какой-нибудь скромненькой квартирке на соседней улице. Возможно, тогда я, если очень постараюсь, смогу до него дотянуться». «Боги, Алена, о чем ты? Да он талантище, умница, филантроп, идол миллионов и мегазвезда. Его, наверное, даже дворовые собаки знают. Его именем называют новорожденных мальчиков. Да я никогда в жизни не смогла бы даже близко...» Она остановила меня легким движением руки. «Ну что ж, тогда твоим именем пусть называют новорожденных девочек. Прошу тебя, оставь, наконец, свою нелюбовь к себе и самоуничижение. Все, новая ты, новая жизнь». Я молча кивнула. «Я попробую». Алена улыбнулась и кивнула мне в ответ. «Ах, кстати, Алла, дай-ка мне свою левую руку». Я молча протянула ей руку, и она тут же перевернула ее ладонью вверх. Взглянув же на нее мельком, словно проверяя возникшую у нее идею, она снова засветилась своей неимоверной улыбкой. «Я так и знала! У тебя родинка на середине левой ладони. Знаешь, что это значит?» Я лишь отрицательно покачала головой. Есть такая легенда. Близнецовые племена часто договариваются найти друг друга в земной жизни по родинкам на середине ладони. У женщины такая родинка всегда расположена на левой руке, потому как женщина живет сердцем. Она всегда следует за душой и своей внутренней правдой. У мужчины же, у ее близнеца, будет такая же родинка и на том же самом месте, с той лишь разницей, что расположена она будет на правой ладони, потому как мужчина следует логике и все пытается объяснить с точки зрения разума. Есть у твоего Фархана такая же родинка. Я в растерянности лишь пожала плечами. «Сиди тут», — сказала она, поднимаясь с кресла. «Я сейчас приду и принесу ноутбук. Ведь он у тебя звезда, твой Фархан, и значит, наверняка о нем мы сможем узнать все, что угодно. Жди тут, я быстро». И она вышла, оставив меня все там же, зависшей между двух миров. Часть меня все еще была в кольце его рук, и ей, этой самой части, совсем не хотелось оттуда возвращаться и соединяться с той частью меня, которая находилась здесь. Я закрыла глаза и позволила обеим частям меня соединиться с ним. Я положила голову ему на плечо, пока его голова покоилась на моем. И так мы и стояли, где-то в междумирье, в сияющей и бесконечной вселенной, вне пространства и времени. Но из этого состояния меня снова вернул в реальность звенящий колокольчиком голос подруги, снова вошедшей в комнату. «Я же говорила! Говорила! Я ни на секунду не сомневалась, что так и будет! Вот, смотри!» Она повернула экран ноутбука ко мне. Это было видео на Ютубе, где какой-то известный хиромант разбирал линии на его ладони. На фото Фархан был запечатлен, приветствующий взмахом руки радостную и оживленную толпу. Затем фото его ладони было увеличено в несколько раз для разбора линий. Я, не отрываясь, смотрела на родинку в середине его ладони, его правой ладони, на том же самом месте, что и у меня. Если бы мы стояли лицом друг к другу, и я бы выставила свою левую ладонь перед собой, а он поднял бы свою правую, наши родинки соединились бы в соединившихся ладонях. Ну а теперь я скажу тебе, что ты должна делать, дорогая. Это одна из тех задач, которые ты должна выполнить. Это потрясающая история, история твоей и его любви, все то, что ты пережила до сего дня. Все это должно быть записано. Ты должна написать книгу. И именно эта книга сможет глубоко коснуться множества сердец по всему миру и покажет путь другим близнецам, поддержит их и ободрит. Я опять слышу про книгу. Вы что, сговорились? Я ведь не писатель. Вернее, я пишу, но как любитель, не как профессионал. Я не сумею. Пиши, как живешь. Пиши, как думаешь, как чувствуешь. Кто-то отмахнется. А кто-то прочитает, и кому-то она будет очень своевременной. Ты пишешь своей душой, а не словами. Люди это чувствуют. Ты настоящая, открытая, искренняя. Пиши книгу, Алла, пиши. А также займись, наконец, Таро. Обязательно займись. Постигни их глубину и мудрость и делись этими знаниями с людьми. Научись улыбаться и быть счастливой без него. Обрети покой внутри себя, свет внутри себя. Начни сиять сама и своим сиянием исцеляй других.